Но только не медли и поскорее возвращайся. Не то эта ведьма что-нибудь натворит с нашим наставником и погубит его. — Я мигом, — весело ответил Суни-кун. — Самое большее, пока рис разварится, а то и скорее, пока чайник вскипит. — Молодец, Суни-кун. Держа в руке таблички и курильницу, он поднатужился и вскочил на благодатное облачко, которое доставило его прямо к южным небесным воротам. Как раз в это время там оказались небесный князь великой силы и небесный князь-хранитель государства, которые, завидев Суни-куна, изогнулись в три погибели и, конечно, не посмели задержать его. Суни-кун направился прямо в зал правосудия. Там его с почтительным поклоном приветствовали великие небесные наставники Джан Лао Лин, Гэ Сюань, Сюй Джэньзюнь и Цю Чу Цзи. «Зачем пожаловал, великий мудрец?» — спросили они. «Принес письменную жалобу», — отвечал Суни-кун. Небесные наставники перепугались и стали переговариваться между собой. «На кого же из нас вздумал жаловаться этот бездельник?» Но делать было нечего. Им пришлось ввести его в зал чудотворного неба и доложить о нем. Сразу же последовало высочайшее повеление подвести Сунь-укуна к трону верховного владыки. Сунь-укун положил рядом с собой таблички и курильницу, обратился лицом к нефритовому императору и совершил положенные поклоны, после чего и подал жалобу. Небесный наставник Гэ Сюань принял жалобу, развернул ее и положил на столик перед владыкой. Нефритовый император прочел жалобу от начала до конца и, уяснив, в чем дело, начертал на этой бумажке свое повеление, чтобы немедленно послать духа долголетия к небесному князю Ли, пребывающему во дворце облачные хоромы, и велеть ему явиться на суд. Тут Суни-кун выступил вперед. «О, великий владыка!» — сказал он. «Прошу тебя построже наказать виновных, иначе они еще что-нибудь сотворят. Пусть истец отправится вместе с посланцем», — повелел нефритовый император в ответ на просьбу Сунь-укуна. «Как, и мне тоже идти?» — изумился Сунь-укун. «Раз владыка приказал, значит, ты должен отправиться вместе с духом долголетия», — отвечали четыре небесных наставника. Суни-кун так и сделал, и, вскочив на облако, последовал за духом. Вскоре они прибыли ко дворцу облачные хоромы. Это было постоянное жилье небесного князя Ли. Отрок, стоявший у входа во дворец, узнал духа долголетия и побежал докладывать о нем. «Дух долголетия изволил пожаловать», — возвестил он. Небесный князь тотчас же вышел встречать гостя. И когда увидел, что прибывший держит в руках бумагу от нефритового императора, велел немедленно воскурить фимиам. Повернувшись снова лицом к гостю, он заметил Сунь-укуна, который следовал позади. Чувство гнева сразу же охватило небесного князя. И почему бы вы думали, он разгневался? А вот почему. Еще когда великий мудрец Суни-кун учинил буйство в небесных чертогах, нефритовый император назначил небесного князя главным предводителем небесного войска, а его сына Ноджа — духом-правителем в Сань-Тань и Хай-Хуэй. Оба они повели тогда небесное войско, чтобы усмирить Сунь-укуна. Произошло несколько сражений, но победы они не смогли одержать. Хотя и прошло с тех пор 500 лет, а чувство злобы и мести еще не покинуло небесного князя. Вот почему при виде Сунь-укуна гнев охватил его. Однако любопытство взяло верх, поэтому он не сдержался и спросил. «Почтенный дух! Какой же высочайший указ доставил ты мне?» «Указ, начертанный на жалобе великого мудреца Сунь-укуна, который он подал на тебя», — отвечал дух звезды долголетия. Небесный князь и без того был зол, а тут, услышав слово «жалоба», заорал громовым голосом. «Что за жалобу он подал на меня?» «Он обвиняет тебя в том, что ты вскормил оборотня, который похищает и губит людей. Ты лучше воскури фимиам и прочти, пожалуйста, сам, что написано», — посоветовал дух долголетия. Тяжело дыша, разгневанный князь возжег фимиам, обратил лицо к небу и поблагодарил за монашью милость. Затем он распечатал бумагу, прочел указ и от негодования стукнул кулаком по жертвенному столику. «Этакая обезьянья морда!» — вскричал князь. «Ведь все это одна клевета!» «Смири свой гнев!» — остановил его дух звезды долголетия. «У него есть вещественные улики, которые он представил владыке, таблички с твоим именем и именем сына и курильница. Он утверждает, что дева-оборотень — твоя родная дочь». «У меня есть три сына и одна дочь», — сказал небесный князь. «Старшего сына зовут Дзинча. Он прислуживает самому Будде Татагате и состоит в должности хранителя веры передней палаты. Второго сына зовут Муча. Он находится у Южного моря и является учеником бодхисаттвы Гуань-инь. Третьего сына зовут Ночь-жа. Он находится при мне и всюду сопровождает меня. Дочери всего 7 лет. Зовут ее Джэнь-ин. Она еще ничего не смыслит в людских делах. Как же может она быть оборотнем? Если не веришь, я сейчас вынесу ее и покажу». «Ну и наглая же обезьяна! Клеветать нельзя даже на простых смертных, живущих на грешной земле, а не то, что на меня, главного из всех небожителей, которому предоставлено право сперва казнить, а потом докладывать. В законе сказано: за клевету взыскивать втройне». И он тут же окликнул своих подчиненных. «Несите сюда веревки для связывания оборотней и свяжите эту обезьянью морду», — распорядился он. Стоявшие в ряд у самого входа духи Дзюй Лин, Юй Ду и Йо Ча сразу же накинулись на Сунь Укуна и связали его. «Смотри, небесный князь, не навлеки на себя беду», — предупредил встревоженный дух звезды долголетия. «Я явился с ним сюда по высочайшему повелению в качестве посланца, чтобы вызвать тебя на суд. А твои путы так тяжелы, что того и гляди, он задохнется. Что тогда будет?» «О, дух звезды долголетия!» — едва сдерживая себя, ответил небесный князь. «Да разве можно терпеть между нами подобного клеветника? Ты пока что посиди здесь, а я тем временем схожу за тесаком, которым срубают головы оборотням, и зарублю эту мерзкую обезьянью морду. После этого мы с тобой вместе отправимся к владыке, и я дам ответ». Дух звезды долголетия от этих слов еще больше перепугался. «Как же это ты так просчитался?» — обратился он к Сунь-Укуну, когда они остались вдвоем. «Разве можно было столь неосмотрительно подать жалобу на высочайшее имя? Ты даже не проверил, как обстоит дело, и наобум затеял тяжбу. Что, если тебе придется за это поплатиться жизнью?» Но Сунь-Укун не выказывал ни малейшего страха. «Успокойся, почтенный», — посмеивался он, — «ничего не случится. У меня всегда так бывает. Сперва проигрываю, а под конец выигрываю». Не успел он закончить, как вошел небесный князь с тесаком в руке. Подойдя к Сунь-Укуну, он замахнулся, чтобы срубить ему голову, но тут подоспел его сын Ноджа и отвел удар своим ятаганом. «Отец!» — вскричал он. «Смири свой гнев!» Небесный князь от испуга даже побледнел. Казалось бы, отец должен прикрикнуть на сына, посмевшего вмешаться и отвести его удар. Однако получилось наоборот. Отец побелел от страха. А дело было вот в чем. Когда Ночь-Жа родился, на его левой ладони был знак, который читается «Но», а на правой — «Джа». Поэтому князь и назвал его Ночь-Жа. На третье утро мальчик бросился в море, чтобы обмыться, и навлек беду, опрокинул ногами хрустальный дворец дракона, поймал самого дракона и хотел вытянуть из него жилы для шнурка. Небесный князь узнал об этом и, опасаясь тяжких последствий, хотел убить мальчика. Но Джа разгневался на отца, взял нож, отрезал у себя мясо и отдал матери в знак того, что возвращает ей то, что она породила, а затем кости отдал отцу. Вернув родителям мясо и кости, он унесся душой на запад в райскую обитель Будды, жаловаться ему. Как раз в это время Будда читал священные книги всем собравшимся возле него бодхисаттвам. Вдруг он услышал, что над роскошным балдахином с хоругвями кто-то кричит истошным голосом: «Спасите!» Будда взглянул своим всевидящим оком и увидел там душу Ноджи. Он сразу же сотворил ему кости из зеленого корня лотоса, а из листьев сделал тело, после чего прочел заклинание «Тарни», возвращающее жизнь мертвым, и Ночь-Жа ожил. С помощью божественной силы он покорил злых духов и дьяволов, обитателей 96 пещер, и стал обладателем великих чар. Впоследствии он задумал убить небесного князя, чтобы отомстить ему. Небесный князь обратился с жалобой к Будде Татагате. Будда, который ставил превыше всего согласие и любовь, подарил небесному князю ажурную золотую пагоду тончайшей работы, в которой покоились частички пепла Будды. На каждом ярусе этой пагоды были выточены фигурки разных Будд, и вся она сверкала и блестела. Затем Будда позвал Ночь-Жа и велел ему считать небесного князя своим отцом. Таким путем ему удалось прекратить вражду и обиду. Вот почему небесного князя Ли прозвали То-Та, что значит «поддерживающий пагоду». В этот день небесный князь не был занят, находился у себя дома, не держал пагоды в руке, а потому и перепугался, опасаясь, что Ноджа вздумает мстить ему. Он быстро обернулся и взял в руки пагоду. «Сын мой», — ласково промолвил он, — «зачем ты отвел мой удар и не дал убить обезьяну?» Ноджа отбросил ятаган, совершил земной поклон перед небесным князем и сказал: «Отец мой, князь, у тебя действительно есть дочь, которая находится на грешной земле». «Сын мой», — стараясь быть спокойным, — возразил князь, — «у меня только четверо детей. Откуда же взялась еще какая-то дочь?» «Ты забыл, отец», — отвечал Ноджа, — «эта дочь не родная. 300 лет тому назад на горе Линшань она съела у Будды Татагаты его драгоценную свечу. И Будда велел нам с тобой взять с собой небесных воинов и схватить ее. Ее бы следовало тогда же прикончить. Но Будда Татагата велел ее пощадить и сказал: «Если рыб ты разводишь в пруду и сохраняешь им жизнь, если кормишь оленей в горах, в награду получишь ты долгую жизнь. За твою милость дева-оборотень поклонилась тебе и назвала тебя своим отцом, а меня своим старшим братом. Там, внизу, на земле, она установила в честь тебя и меня две таблички и курильницу, в которой возжигает нам фимиам. Не ожидали мы с тобой, что она снова примется творить зло. Она похитила танского монаха, чтобы погубить его. Однако Суни-кун разыскал пещеру, принес оттуда таблички и подал на нас жалобу верховному владыке. «Сын мой, а я ведь действительно совсем забыл о ней», — с ужасом и изумлением произнес небесный князь. «Как же ее зовут?» «У нее три имени», — ответил наследник. «Одно имя, данное ей там, где она появилась, — крыса с белой шерстью и железным рылом. Когда она украдкой сгрызла драгоценную свечу Будды, ее стали называть полубодхисаттва Гуань-инь. Когда же ее пощадили и отпустили в низшую сферу грешной земли, там она опять переменила имя и теперь называет себя госпожа взрыхлительница земли». Небесный князь теперь только все вспомнил, отложил пагоду и бросился развязывать Сунь-куна. Но тот заупрямился. «Как ты смеешь развязывать меня? Я хочу в веревках предстать перед верховным владыкой. Тогда только выиграю свою тяжбу». Небесный князь пришел в ужасное смятение, и у него даже руки обмякли. Наследник молчал, а вся челядь и подручные князя поспешили улизнуть. Между тем великий мудрец Сунь-укун стал кататься по земле и требовать, чтобы небесный князь немедленно отправился на суд. Небесный князь ничего не мог придумать и стал умолять духа звезды долголетия, чтобы тот уговорил Сунь-укуна пожалеть его. Но дух звезды долголетия не соглашался. «Ты же знаешь поговорку, которую сложили еще в древние времена. Будь великодушен во всех делах. Уж очень ты круто поступил, велел связать его, да еще сам хотел зарубить. Эта обезьяна прославилась своей наглостью. Чего ж ты теперь от меня хочешь? Что я могу с ней сделать? Твой сын подтверждает, что дева-оборотень приходится тебе дочерью, пусть не родной. И как бы ты ни отговаривался, тебе все равно не уйти от наказания». «Почтеннейший дух», — взмолился небесный князь, — «что же мне делать, чтобы снять с себя вину?» «Я бы и сам рад помирить вас, но не знаю, как приступиться», — отвечал дух звезды долголетия. «А ты расскажи ему, как было дело, когда его призвали в небесные чертоги и пожаловали ему звание Бимавэнь», — посоветовал князь. Дух подошел к Сунь-укуну и стал гладить его рукой. «Великий мудрец», — заговорил он примирительным тоном, — «ради меня дозволь развязать тебя, и мы отправимся к верховному владыке». «Нет, дорогой мой, не надо развязывать», — решительно сказал Сунь-укун. «Я могу перекатываться и сам доберусь». «Ишь ты, какая безжалостная обезьяна!» — засмеялся дух. «Когда-то я тебе оказал немалую услугу, а теперь и ты не хочешь исполнить даже такую пустячную просьбу». «Какую же услугу ты оказал мне?» — спросил Сунь-укун. «А помнишь, в том году, когда ты жил на горе цветов и плодов, укрощал тигров, покорял драконов и вычеркнул свое имя из книги смерти, собрал толпу бесов-оборотней и натворил всякие безобразия? Владыка неба хотел тогда же схватить тебя. Ведь это я умолил его призвать тебя на небо и пожаловать тебе чин конюшева со званием Бимавэнь. А ты выпил священного вина у нефритового императора и стал буянить. Тебя еще раз призвали, опять-таки по моей просьбе, и пожаловали тебя званием «Великий мудрец, равный небу». Но ты не угомонился, снова набедокурил, украл персики, тайком выпил вино, своровал у Лао Цзюня пилюли бессмертия и стал бессмертным. Если бы не я, разве ходил бы ты сейчас на свободе? «Есть хорошая древняя пословица», — сказал Сунь-укун. «Не попадай, когда помрешь, в одну могилу со стариком. Ишь, как ловко ты меня поддел. Я, собственно говоря, ничего особенного и не вытворял, только когда был назначен конюшем, побудядил немного в небесных чертогах. Больше ничего». «Ну ладно, так и быть. Согласен только из уважения к тебе. но пусть он сам меня развязывает. Небесный князь робко приблизился к великому мудрецу, снял веревки, предложил ему одеться и пригласил занять почетное место, а затем сам он и все его приближенные поклонились Сунь-Укуну. Обернувшись лицом к духу звезды долголетия, Сунь-Укун сказал: «Ну что, говорил я тебе, что сперва проигрываю, а после выигрываю? Так уж у меня идет моя торговля. Поторопи его скорее собираться на суд. Не проворонить бы мне моего учителя». «Не спеши», — ответил дух долголетия. «После всего, что произошло, не худо бы выпить чашечку чаю». «Ах, вот как!» — холодно оборвал его Сунь-Укун. «Ты хочешь с ним чаемничать, получить от него взятку, продаться преступнику и выпустить его? Да знаешь ли, какое положено наказание за неуважение к высочайшему указу?» «Не буду чай пить, не буду», — перебил дух разошедшегося Сунь-Укуна. «Уж ты готов и меня в это дело впутать». Обратившись к небесному князю, он твердо произнес: «Ну, князь, скорей собирайся и идем». Но небесный князь боялся идти на суд. А вдруг Сунь-Укун начнет нести про него разные небылицы, будет грубить? Как с ним тягаться, с таким болтуном? Вновь пришлось князю обращаться к духу и умолять его, чтобы он замолвил за него словечко. «Я хочу сказать тебе еще одно слово», — сказал дух долголетия, повернувшись к Сунь-Укуну. «Только обещай мне, что исполнишь мою просьбу. Идет?» «Я и так ради тебя простил ему и тесак и веревки», — ответил Сунь-Укун. «Чего ж ты еще хочешь? Говори прямо. Если скажешь складно, то пусть будет по-твоему, а нет, так уж не взыщи». «Ну что ж», — вздохнул дух, — «недаром говорят, один день суда — 10 дней побоев. Ты написал в своей жалобе, что дева-оборотень является дочерью небесного князя, а он говорит, что это неправда. Вот вы и будете припираться друг с другом перед троном верховного владыки. Один будет говорить одно, а другой другое. Я знаю, что один день на небе равен целому году в низшей сфере на грешной земле. За этот срок дева-оборотень успеет не только породниться с твоим наставником, но и народить маленького монашка. Таким образом, великое дело, которое должен выполнить твой наставник...» Сунь-Укун опустил голову и погрузился в раздумья. «А ведь он прав. Я обещал Джубадзе и Шасену, когда расставался с ними, что вернусь, пока успеет свариться рис, а то и скорее, пока вскипит чайник. А сколько времени я здесь скандалю?» «Начальник, как же быть с высочайшим указом?» — спросил он, колеблясь. «Пусть небесный князь Ли соберет свое войско и отправится с тобой вместе на грешную землю укротить оборотни. А я пойду с ответом», — предложил дух звезды долголетия. «Что ж ты скажешь нефритовому императору?» — спросил Сунь-Укун. «Скажу, что истец сбежал», — улыбнулся дух. «Тогда и ответчик оставит в покое». «Вот это здорово!» — зло засмеялся Сунь-Укун. «Я ради тебя пошел на уступки, а ты за это хочешь оговорить меня. Вели ему собирать свои войска, и пусть ждет меня за южными небесными воротами. А мы с тобой, не теряя времени, отправимся к владыке и дадим ему ответ». Небесный князь испугался. «Если он пойдет, то может наговорить, что я нарушил приказ владыки». «За кого же ты меня принимаешь?» — крикнул Сунь-Укун, сверкнув глазами на небесного князя. «Знай, что я настоящий муж. Дал слово, значит, сдержу его. Неужели я стану чернить тебя?» Небесный князь тут же принялся благодарить Сунь-Укуна, а великий мудрец вместе с духом отправился к нефритовому императору. Тем временем небесный князь отобрал лучших своих воинов и направился с ними прямо за южные небесные ворота. А дух звезды долголетия вместе с Сунь-Укуном предстали перед нефритовым императором и стали докладывать ему. Губительницей танского монаха оказалась дева, она же оборотень крысы с белой шерстью и железным рывом. В табличках она ложно назвала небесного князя и его сына своим отцом и братом. Узнав об этом, небесный князь собрал свое войско и отправился на землю, чтобы схватить ее. «Умоляем тебя, достопочтенный владыка неба, простить его и помиловать». Нефритовый император уже знал обо всем, что произошло, и, проявив великую монаршью милость, повелел прекратить дело. Сунь-Укун тотчас же помчался на своем лучистом облачке к южным небесным воротам. Там он увидел небесного князя, его наследника и воинов, которые пребывали в ожидании. До чего же были хороши эти воины и их начальник. Словно вихрь, вздымая облака и туманы, они кинулись встречать великого мудреца Сунь-Укуна. А затем все как один устремились на облаки на землю и вскоре оказались на горе Провал в пустоту. Джубадзе и Шасен проглядели все глаза, дожидаясь Сунь-Укуна, и, наконец, увидели небесное воинство, приближавшееся к ним вместе с Сунь-Укуном. Дурин бросился навстречу небесному князю и приветствовал его вежливыми поклонами. «Прости за беспокойство», — повторял он с виноватым видом. «Дорогой мой полководец звезды Тяньпен», — смущенно ответил небесный князь, — «ты, очевидно, не знаешь, что эта дева-оборотень провела нас обоих, меня и сына, воскурив перед нами свечи и назвав меня своим отцом, а его своим братом. Сейчас она дошла до такой наглости, что заперла у себя твоего наставника. Прошу не пенять, что мы немного задержались. Скажи, пожалуйста, это ли гора называется Провал в пустоту? Где здесь ворота в пещеру и в какую сторону не открываются?» «Эта дорога теперь мне хорошо знакома», — вмешался Сунь-Укун. «Тут находится пещера, которая называется Бездонной. В окружности она имеет более 300 ли. В ней ведьма устроила себе тьму, тьмущую логовище. В прошлый раз наставник находился в том месте, где стоят узорчатые ворота, с которых двумя каскадами стекает вода. А теперь там совсем тихо и пусто. Нет ни одного оборотня. Не знаю, куда она переселилась. Как ни хитри, куда ни прячься, а от небесных сетей и земных силков никуда не денешься», — важно произнес небесный князь. «Идемте к вратам пещеры, а там посмотрим, что делать». Все тронулись в путь. Они прошли более 10 ли и, наконец, очутились у огромной скалы. «Вот здесь!» — воскликнул Сунь-Укун, указывая рукой на отверстие, напоминавшее отверстие чана. «Как же достать тигренка, не входя в логово тигра?» — шутливо спросил небесный князь. «А ну, кто из вас отважится полезть первым?» «Я!» — воскликнул Сунь-Укун. «Мне поручено истреблять всех оборотней», — сказал Ночь-Жа. «Поэтому я должен быть первым». Дурин Джубадзе стал проталкиваться вперед. «Головным все же должен быть я, старый Джубадзе!» — заорал он. «Не шумите!» — строго произнес небесный князь. «Слушайте меня. Пусть великий мудрец Сунь-Укун и мой сын Ноджа спустятся с воинами, а мы втроем останемся сторожить у входа и будем, как сказано в военных книгах, действовать согласно изнутри и извне. Вот тогда у оборотня не окажется никакого выхода, ни вверх, ни вниз. Тут-то мы ей и покажем». Присутствующие все разом по-военному ответили одним только словом «Есть!». Представьте себе, словно струя воды в отверстие устремились Сунь-Укун, за ним наследник Ноджа и все небесные воины. Там они вскочили на лучистые облака и стали плавно опускаться вниз, с восхищением разглядывая пещеру. Она и в самом деле была красоты удивительной. Там такое же солнце сияет в обычные сроки, и луна по ночам озаряет просторы земли. Расстилаются реки, журчат и сверкают потоки, и высокие горы рядами синеют вдали. И ручей по жемчужному дну, извиваясь, несется. Все восторг вызывает, и сердце пленяет и взор, и над гладью пруда, и над яшмовой гладью колодца поднимается радужный пар, улетая в простор. Сколько пестрых дворцов, как узорные башни красивы! За стеной ярко-красных оград зеленеют сады. Здесь весною цветут тополя, распускаются ивы. Ближе к осени лотосы блещут над гладью воды, как в небесной стране. Все изящество полно и меры. На земле ты не часто увидишь такие пещеры. Вскоре войско прибыло к прежнему жилью девы-оборотня и задержало над ним лучистые облака. Все устремились через ворота на поиски. То тут, то там раздавались крики воинов, которые разбрелись по всей пещере. Они истоптали всю траву, обошли все 300 ли, но нигде не обнаружили ни оборотня, ни танского монаха. Многие стали говорить: наверное, эта скотина уже давно сбежала из пещеры и находится где-то очень далеко. Никто не догадывался, что в юго-восточной части пещеры, в темном углу, на самой глубине, была еще одна совсем маленькая пещера. В нее вели ворота, внутри была небольшая комнатушка, где стояло несколько горшков с цветами, а перед крылечком рос бамбук. Внутри было мрачно и сыро. На этот раз дева-оборотень затащила танского монаха именно сюда и вынуждала его к сожительству с ней, уверяя, что Суню-кун больше никогда не разыщет его. Однако кто знал, что ей не суждено было соединиться с танским монахом? Случилось так, что среди ее маленьких бесенят, которые сидели в пещере, сбившись в кучу и скулили, нашелся один похрабрее. Он высунул голову и стал выглядывать из пещеры, а в это время проходил мимо воин и наткнулся на бесенка. «Здесь!» — закричал он. Тут Суню-кун, разъярившись, вооружился своим железным посохом с золотыми обручами и одним прыжком ворвался в пещеру, где собрались все бесенята. Наследник Ноджа сейчас же напустил на них небесных воинов. Деваться бесенятам было некуда. Суню-кун нашел танского монаха, коня-дракона и всю поклажу. Дева-оборотень тоже оказалась там. Бежать было некуда, и она кинулась в ноги наследнику Ноджа, отбивая земные поклоны и умоляя сохранить ей жизнь. «Я не по своему желанию явился сюда, а по повелению нефритового императора», — ответил ей наследник Ноджа. «Мы с отцом сжалились над тобой, когда ты сгрызла свечу у Будды Татагаты. Что же получилось? Разве построишь храм, если монахи растаскивают бревна?» Тут он издал громкий возглас, и перед ним предстал один из небесных воинов. «Достаньте веревки для связывания оборотней», — приказал ему Ноджа. «Пусть всех бесов свяжут». Дева-оборотень тоже не избежала этой горькой участи. Затем все вернулись к своим лучистым облакам, и на них вылетели из пещеры. Суню-кун от радости все время хихикал. Небесный князь освободил проход в устье пещеры и встретил Суню-куна такими словами: «Поздравляю! На этот раз тебе удалось все же встретиться со своим учителем». «Премного тебе благодарен», — радостно ответил Суню-кун и подвел к нему танского монаха, который тоже низкими поклонами выразил благодарность небесному князю и его сыну Ноджа. Шасен и Джубадзе хотели тут же убить деву-оборотня, но небесный князь удержал их. Она взята под стражу по указу нефритового императора. И никто не вправе изменить его, торжественно произнес он. Мы должны доставить ее к владыке и доложить об исполнении его повеления. Тут небесный князь со своим наследником во главе небесного войска, взявшего под конвой связанных оборотней, отправились на небо, чтобы ждать там окончательного решения. Суню-кун взял под свою защиту танского монаха, Шассен собрал поклажу, Джубадзе взнуздал коня и предложил наставнику сесть верхом, после чего все они снова двинулись в путь. Взгляни! Порвалась золотая нить, что должна была любящих соединить вместе на вечные времена. Высохло море счастья до дна. На дверце клетки сломан затвор, и пленник вырвался на простор. Если вам интересно узнать, как продолжали свой путь наши герои, обратитесь к следующим главам.